Глава 20. Вера. Наклонив голову на бок, рассматриваю Влада. Красивый мужчина. А когда спит, лицо безмятежное и даже как будто детское. Все те резкие деловые черты, что обычно словно высечены из гранита, сейчас смягчились. Губы чуть приоткрыты. Длинные ресницы отбрасывают легкие тени на скулы, и я вдруг с неожиданной ясностью понимаю, что за этой маской успешного и непоколебимого директора скрывается просто уставший человек. Очень уставший. Ведь я еще возле лифта заметила, что под глазами у Влада тени, черты лица заострились. И вообще сегодняшний Влад кардинально отличался от Влада вчерашнего, улыбчивого и юморного, которого я встретила в холле и с которым общались у кофе-автомата. У него сегодня как будто невидимая бетонная плита на плечах лежала. А потом Милана настроение испортила. Я чуть в обморок не грохнулась. Елена едва до инфаркта не довела. И вот результат. Села батарейка у человека. Мне вдруг до боли захотелось провести рукой по его волосам, смахнуть непослушную прядь со лба, укрыть его пледом. Это чистейший, неосознанный порыв. Позаботиться, укрыть от всего мира, дать ему поспать еще хоть минуту. Но вместо этого я замираю, боясь пошелохнуться. Сердце стучит где-то в висках, громко и предательски. В тишине кабинета слышно ровное, спокойное дыхание Влада. Если я его сейчас поцелую. Он проснется? Милана у него. А что Милана? Спорю с внутренним голосом. Ее тут нет. И никто бы не узнал, даже Влад. И в этот момент его брови едва заметно сдвигаются, словно он улавливает мои мысли даже сквозь сон. Я инстинктивно отступаю на шаг назад, к двери, чувствуя, как по щекам разливается предательский жар. Смотреть на спящего начальника и мечтать о поцелуе с ним – это уже переходит все границы профессиональной этики. «Пусть спит», – смело решаю я. Делаю последний вдох, наполняю легкие ароматом ромашки и мужского одеколона и бесшумно выхожу, осторожно закрывая дверь. Владислав Сергеевич просил его не беспокоить. Вру Елене. «Поздравляю тебя, Вера. Первый рабочий день, а ты уже покрываешь сон начальника. Не самый стандартный карьерный старт». Елена кивает. Как раз в этот момент звонит стационарный телефон. Яхант Констракшн, приемная генерального директора, поет в трубку. Он просил его не беспокоить. «Нет, в 2 часа у него встреча. Оставьте свой номер, я передам, что вы звонили». Записывает цифры в блокнот. «Надеюсь, мне от директора не попадет за то, что прикрыла его сон. О нем же заботилась. Добиваюсь от Елены, чтобы ввела меня в дела компании. И вдруг оказывается, что немного-то она сама и знает. Показала только файл с телефонами сотрудников, какие-то графики, в которых сама не разбирается, но которые лежат в общих рабочих папках». «Ты здесь давно работаешь?» Спрашиваю. «Потому что по опыту, будто вчера устроилась». 2 месяца, с такой гордостью, будто 2 месяца, это великое достижение для самой Елены. Как будто до Яхант Констракшн она работала где-то не более 1 дня. До меня у Владислава Сергеевича вообще секретаря не было. Как же он справлялся? «Плохо, я думаю», — после паузы ответила Елена. «Даже кофе принести некому было». «Беда». Поджимаю губы, чтобы не улыбаться. «Владислав Сергеевич, у меня к вам вопросы, как к руководителю крутой компании. Но я их, конечно же, вам не задам». И снова звонит телефон. На этот раз Милана. Разговаривает с ней Елена, но я прекрасно слышу, как возмущается Милана, что ее не соединяют с Владом. «Ну вот», вздыхаю про себя, «сейчас она будет звонить ему на мобильный и разбудит». Не даст человеку отдохнуть. Но даже спустя 30 минут за директорской дверью тихо. Видимо, Милана не рискнула звонить ему напрямую, услышав, что Яхантов просил его не беспокоить. Все-таки есть у нее чувство самосохранения. «А Милана, невеста Владислава Сергеевича?» Спрашиваю как бы между делом Елену. Официально нет. Но она всем говорит, что да. Беременная она от него. Доверительно шепчет девушка. Потому злая. Бесится, что время идет, а он ей предложение не делает. А почему он ей предложение не делает? Я не знаю. Но ты во Влада Сергеевича не влюбляйся. Милана со Свету живет. Не собираюсь я, поджимаю губы. Говорят, опять шепчет Елена, она всех наших беременешек отравить хотела. В чай им подсыпала что-то. Я чуть воздухом не подавилась. В смысле? Беременешки от Владислава Сергеевича беременны, что ли? Милана так думала. Она с ума сходит, если соперницу чувствует. Бред какой. Не уверена, что Елене можно верить. По-моему, она тоже сумасшедшая. Надо быть с ней осторожнее. Ой, мне же надо сторис выложить. Хватает опять телефон. А ты блогер, да? Доходит до меня. Да, гордо. У меня почти 2 миллиона подписчиков. Оу, покажешь свою страничку? А подписчиков у Елены действительно под 2 миллиона. И просмотров сотни тысяч. А комментариев просто нереальное количество. Зачем ты работаешь здесь, если ты успешный блогер? Не понимаю. Бабушка не считает это. Елена с обидой в голосе взмахивает телефоном. Достойной работой для девушки. И настояла, чтобы я устроилась на нормальную работу. Выпросила у Яхонтова место, а он не смог отказать. Он очень добрый. Очень добрый. Тут я согласна. Не будет ругать, что не разбудила его.